Все это Малц делал молча, с видимым удовольствием, полностью сосредоточенный на работе. Вектор с интересом наблюдал, изредка переглядываясь с Мраком. «Неплохо вроде», — тихо заметил он. Мрак лишь кивнул, не сводя взгляда с парня, а кто-то еще обратил внимание на происходящее. От ангара к ним неспешно подошел крепкий мужчина лет 45. Куртка засалена, руки в грязи, взгляд цепкий, на вид один из местных механиков, но явно не рядовой. Он не сказал ни слова, просто встал рядом, сложил руки на груди и молча наблюдал, как Малц работает. Рейдер вытер ладони о штаны, стряхнул грязь с пальцев и выпрямился, снова бросив взгляд на подвеску броневика. Теперь, когда осмотр был завершен, говорил быстрее, будто пытался выложить все сразу, пока его слушают. Все смотрели, проверили. Передняя подвеска, шаровая правая гулять, пока еще держить, но склера станет хуже, люфт есть. Если долго ездить, колесо начнет болтать, лучше менять. Он пригнулся, ткнул пальцем в сторону переднего левого колеса. Амортизатор течь, скоро станет мягкий, прыгать будет. Малц машинально потер запястья, на которых еще оставались красные следы от веревок, затем сразу продолжил. Пыльник рулевой порват, песок уже внутри, тяга не жить долго. Если чистить, может ходить чуть больше, не всегда. Он выпрямился, на секунду задержал взгляд на Мраке, будто ждал реакции. «Че надо для ремонта?» – спокойно спросил тот. «Шаровый амортизатор, пыльник. Если есть, чинить можно сразу, 2-3 часа. Если нет, заказ, ждать деталь». Мрак кивнул, принимая к сведению, ответить не успел. Ротор, старший механик форта, который все это время молча стоял в стороне, наблюдая за работой Малца, наконец подал голос. «Быстро смотришь», — хмыкнул он, чуть приподняв бровь. Голос был скрипучим, ленивым, в нем чувствовалась цепкость. В выцветшей куртке, заляпанной маслом и пылью пустоши, такой не сидел за бумагами, а работал сам, пропитываясь запахом металла и смазки. Он бросил на Мрака испытательный взгляд. «Чей пацан?» — говорил он негромко, с подтекстом. «Ну наш», — отведя Мрака чуть в сторону, подальше от Малца, он продолжил тем же тоном. «В смысле ваш? Вы механиками заделались? В команде работает?» Мрак пожал плечами, будто вопрос был незначительным. Ротор снова посмотрел на Малца. Парень не стоял на месте, не пытался слушать разговор. Он продолжал проверять броневик, пробежался взглядом по днищу, коротким движением проверил крепление, слегка нажал на ржавый болт, будто прикидывая, поддастся ли он инструменту. Ротор хмыкнул, задумчиво потерев подбородок. «Где ж вы его взяли такого?» — говорит плохо, а работая спора, с техникой рос. Ротор присвистнул, оценив Малца по-новому. «Вот оно что!» — качнул головой, затем снова посмотрел на Мрака, теперь с прищуром. «Значит, куда-то пристраивать собрались?» «Размышляем», — спокойно ответил Мрак, чуть склонив голову. Ротор прищурился еще сильнее, явно понимая, за этим словом кроется начало торгов. «Размышляете, значит?» Мрак хмыкнул, собираясь сказать что-то еще, однако прежде чем он успел открыть рот, Вектор вдруг шагнул вперед. «Так мы уже пристроили», — спокойно сказал он. Ротор медленно перевел взгляд на него. «А?» Даже Мрак слегка сузил глаза, не перебил. Вектор продолжил тем же уверенным тоном. «В шлюзе Вулканиса». «В шлюзе?» Механик вскинул бровь, теперь уже с явным интересом. «Ага», — кивнул Вектор, глядя ему прямо в глаза. «В клановой мастерской, с деталями работать, технику перебирать». Ротор молча прикусил губу, переваривая услышанное. «Ну-ну», — протянул он, будто что-то прикидывая в уме. «В шлюзе, значит?» «Да», — уверенно кивнул Вектор. Мрак чуть прищурился, быстро уловил ход мысли напарника. «Не, ну, по сути, да», — протянул он, пожав плечами. «Мы ж его сюда не сдавать везли, ждут так-то». Ротор провел рукой по подбородку, снова бросил взгляд на Малца. Парень продолжал изучать что-то в районе задней подвески, будто чувствуя на себе взгляды, но делая вид, что не замечает. «Хм, а если ему тут понравится, у вас контракт есть?» Вектор слегка склонил голову. «Ну типа, а ты про что? Если ему тут будет лучше, чем в шлюзе, он и уезжать не захочет». Мрак скрестил руки на груди, изображая сомнение. «Ну, хрен знает», — сравнил тоже. «Ваш форпост ничего, но сам знаешь». Ротор знал, слышал подобные ответы сотни раз и мог бы повторить их слово в слово, хоть ночью разбуди. Триал был временной точкой на маршруте, местом для короткой остановки, а не для жизни. Все толковые механики давно обосновались в Вулканисе, где было больше работы, денег, возможностей, и возвращаться в этот богом забытый форпост на что-то кроме вахты никто не собирался, а ему нужны были люди, не пьяницы, которые запарывали даже простой ремонт подвески, не идиоты, которым нельзя доверить даже гаечный ключ, нормальные опытные мастера, способные работать головой, а не только руками. В Триале таких не было, каждый, кто хоть что-то умел, либо уходил на караванную работу, где платили лучше, либо держался за Вулканис, где хотя бы была стабильность. В его мастерской постоянно менялись люди, а те, кто оставался, были либо слишком ленивыми, либо тупыми, либо пьяными, чтобы делать свою работу нормально. Ротор нахмурился, глядя на собеседника. «А если я помогу?» Мрак слегка повел плечами, будто не понимая, куда тот клонит. «Как? Погутарьте с парнем, вдруг останется. А коли так, сейчас прямо тут, сразу, чиню тебе броневик, амортизатор, шаровую, пыльник, все ставим без очереди. Я так и не понял, контракт у вас или нет, допустим, контракт покроет убытки». Мрак сделал вид, что раздумывает, подцокал языком, снова посмотрел на молодца. «Хм, ну, придется поговорить с парнем, чего нет то». Ротор довольно усмехнулся. «Вот и славно». Вектор лишь мельком взглянул на Мрака, в глазах читалось: «Не благодари». Мрак молча пихнул напарника в плечо, негромко хмыкнув, будто напоминая: «Не пались». Затем кивнул, давая понять, дальше Вектор сам должен разобраться с молодцем. Было видно, парню это интересно, да и к тому же говорить сегодня пришлось слишком много. Обычно немногословный, день за днем он оказывался втянутым в длинные разговоры и торги, это утомляло не меньше, чем бой. Вектор, заметив усталость напарника, без слов понял намек. «Ладно, я с ним сам», — бросил он и шагнул к молодцу. Парень в этот момент еще раз обошел броневик, заглядывая под днище, только когда заметил, как Вектор идет к нему, оторвался от работы. «Ну, шо?» – спросил он с надеждой. Вектор сунул руки в карманы, слегка покачал головой, будто обдумывал слова, затем выдал: «С трудом договорился оставить тебя тут на стажировку». Малц на секунду застыл, переваривая услышанное, затем лицо расплылось в широкой улыбке. «Честно, честно», — подтвердил Вектор, — «но есть условия». Малц мгновенно кивнул. «Да, да, какие надо». Вектор прищурился, давая понять, что это не просто формальность. «Ротор, старший тут», — он кивнул в сторону механика, который снова о чем-то переговаривался с Мраком, — «вспыльчивый, права особо не качай, делай, что говорят, не спорь, я не будать», — быстро пообещал Малц. «И еще», — Вектор чуть пригнулся, понизив голос, — «о прошлом не говори, ты тут просто механик, работал, чинил, вот сейчас тоже чинишь, все просто». «Я понял. Взамен, когда мы будем тут…» — Вектор сделал короткую паузу, давая парню время осознать сказанное — «нашу машину смотреть вне очереди». «Легко». Малц даже выпрямился. «Вот и отлично», — Вектор хлопнул его по плечу. «Добро пожаловать в новый этап жизни». Малц не пытался скрыть радость, знал, ему повезло. Сдав парня в руки Ротора, напарники наконец уточнили сроки ремонта. 2-3 часа, да, — усмехнулся Вектор, явно не веря в такую скорость. Ротор только фыркнул, уже склоняясь над броневиком, оценивая объем работ. «Если бы», — буркнул он, поднимая капот, — «ваш парень малость загнул. Тут ни багги, ни тележка, подвеска серьезная, все в броне, ко многому не подлезешь. Придется разбирать половину передка, а может и зад затронем, если что-то всплывет. Делать будем до утра, без вариантов». Мрак лишь кивнул, принимая это как должное. «Значит, остаемся на ночь». Ротор ничего не ответил, уже раздавая распоряжение своим механикам. А Мрак тем временем повернулся к Вектору, прикидывая, как распорядиться временем. «Надо будет комнату в мотеле снять, а вот на вечер и ночь…» — он чуть сощурился, оценивающе глядя на напарника — «сам себя развлекай». Вектор усмехнулся, сунул руки в карманы и чуть наклонил голову. «Не сомневайся, найду чем заняться. Я к Паршу пойду, выпить надо, да и про паренька рассказать, а то обидится». «Берешь с собой?» — Вектор спросил скорее из интереса, чем в надежде получить положительный ответ. Мрак хмыкнул, покачал головой: «Не по размеру шапка». «В смысле?» «В смысле, это для своих. В кабаке тут одни, в закрытых комнатах другие. Если тебя затащить, Порше только подставлю». Вектор пожал плечами, совершенно не расстроившись. «Да и ладно, прохват хороший вышел, можно и пару жетонов в баре оставить». Мрак одобрительно кивнул, проверяя, все ли у него с собой. «Вот и славно. На этом и разошлись. Мрак направился к административным зданиям, где его, возможно, уже ждал Порш, предвкушая спокойный вечер с надежным собутыльником. А Вектор, задержавшись возле броневика, еще раз оглядел оживленный двор форта, вдыхая смесь гари и легкой пыли, поднятой колесами караванов. «Поищу пока груз на обратную дорогу», – пробормотал Вектор. Солнце уже клонилось к закату, а Илье наконец выпал шанс доказать Мраку, что работать на себя выгодно. Глава 10. Следователь. Месяц осел в пыли и грифельной крошке. Сухой воздух резал горло, пропитывая легкие запахом бумаги и старого пластика. Первая неделя ушла на глухие, яростные проклятия. Вторая – на ломку. Пальцы тянулись к прошлому, но оно захлопнулось, оставив его наедине с цифрами. На третьей он сжал зубы и разобрал систему. За плечами остались горы бумажного мусора, километры пленки, перечеркнутые диагоналями строчки. Мир сузился до коридоров, гудящих ламп, стола, заваленного графиками. Их линии рассекали хаос, словно скальпель разрезал больное тело. Дни стали ритуалом. Рассортировать отчеты, вытащить суть, отбросить шелуху. Бумага шуршала, грифель скрипел, в пленках бормотали застывшие во времени голоса. Раньше они сливались в хаотичный шум, теперь проявлялись закономерности. Паузы перед словами, одинаковые оговорки, повторяющиеся интонации. Под хаосом скрывалась система, нужно было научиться ее видеть. Жилин заполнял новые сводки, учился писать заново, не так, как в рейдах, где важнее была скорость. Буквы ложились на бумагу медленно, без спешки, без размытой формулировки. Сначала строки выглядели рваными, в них жила усталость, раздражение. Глаза разбегались, пальцы двигались быстрее, чем следовало. С каждой страницей почерк выправлялся, находил ритм. Линии становились ровнее, буквы – четче. Они пробивались сквозь хаос, как караван, упрямо идущий через песчаную бурю. Марцин появлялся редко, всегда вовремя. Брал отчет, вчитывался, задавал точные вопросы. В его взгляде скользило что-то похожее на одобрение, сказать наверняка было трудно. Иногда тишина затягивалась настолько, что казалось, еще чуть-чуть, и мысли начнут звучать вслух. Они сидели напротив друг друга, изучая графики, выстраивая связи, обменивались короткими репликами. Иногда обсуждали детали, как движется пыль в разные сезоны, почему в одних районах помехи появляются чаще, чем в других, что сильнее давит на караванщиков, слухи или темные силуэты на горизонте. Если рой предвещает не бурю и не пыль, значит, нечто другое, однажды сказал Жилин, раскладывая карты, и это другое ведет себя слишком закономерно. Нам нужно больше фактов, меньше догадок, отозвался Марцин, пробегая взглядом по столбцам цифр. Караванщики фиксируют ощущения, не анализируют. Жилин молча кивнул. Спорить не имело смысла, Марцин был прав. Числа, вот что действительно им требовалось. Теперь он понимал их цену. В рейдах интуиция значила больше, но здесь, в архиве, цифры превращались в оружие. Он учился видеть в них закономерности. Ритмы исчезновений, схемы передвижений, циклы тревожных сигналов. Графики больше не были просто линиями, они рассказывали истории. Работа захватывала, дни сливались, и только глубина теней за окном подсказывала, что ночь сменила день. Пальцы ныли, глаза краснели от тусклого света. Он не замечал, как все ближе склоняется над столом, будто цифры могли прошептать ответ. Внутри него сражались две силы. Одна жаждала добраться до сути, разобрать следы роя по крупицам, выстроить закономерности, проникнуть в его суть так же, как некогда проникал в ландшафт пустоши, ориентируясь не по картам, а по интуиции и опыту. Следствие тоже было боем, невидимым, скрытым за страницами отчетов и голосами допросов. Здесь требовалась та же внимательность, что в рейде, где ошибка стоила жизни. Вторая часть души задыхалась. Мозг работал с цифрами, а тело скучало по реву двигателей. Время среди бумаг оседало тяжестью. Вячеслав ловил себя на том, как пальцы бессознательно водят по столешнице, будто переключая передачи на коробке старой фуры. Выходя на улицу, искал в воздухе терпкий, горький запах пироцелия, запах дороги, свободы, движения. Но вокруг был только пыльный, застойный воздух административных кварталов. Каждый вечер закрывал глаза и слышал пустошь, гул моторов, короткие переговоры по радио, скрип бронированных дверей. Мир, в котором существовал по-настоящему. Здесь, в гильдии, каждый шаг был приглушенным, каждое движение – выверенным. Даже эмоции казалось, следовало выдавать дозированно. Он понимал, его держат в тени не просто так. Важный козырь нельзя разменивать по мелочи. Еще не время выходить в поле. В картине оставались пробелы, не хватало ключей. Чем глубже он погружался в суть роя, тем яснее становилось. Рано или поздно придется вырваться из этих стен. И вот тогда две части сойдутся в единое целое. Следователь и караванщик, аналитик и воин, тень и охотник. Ночь выдалась холодной, затянутой низкими тучами, давящими на город. В узком кабинете, среди стопок бумаг и пленок, пахло пылью, чернилами и усталостью. Жилин сидел за столом, склонившись над отчетами. Десятки страниц скользили сквозь пальцы. Дверь открылась тихо. Марцин вошел не торопясь, поставил на стол тяжелую бутылку настойки. Без слов разлил по стаканам, сел напротив. Легкий звон стекла, первый глоток, жгучий, отрезвляющий. Разговор завязался сам собой, словно тень, скрывавшаяся в сознании, наконец обрела голос. «Тебя ничего не тревожит в этих бумагах?» Марцин поддел пальцем один из отчетов, нахмурившись. «Все тревожит», — хмыкнул Жилин. «Чем больше читаю, тем больше вопросов, будто хожу по кругу». И правда, что-то было не так, нечто неуловимое, тонкое, едва заметное. В отчетах слишком много логичных объяснений, слишком много совпадений. Караванщики говорили о бурях, сбоях приборов, странных звуках, но не видели самого роя. Все зацепки рассыпались, как песок сквозь пальцы. Марцин разложил перед собой несколько страниц. «Смотри». Его палец скользнул по строкам. «Разные люди, разные караваны, а формулировки почти одинаковые. Будто кто-то правил их отчеты». Жилин молчал, а внутри все сжималось. Эта тонкая нить велась через все расследование. Кто-то незримо редактировал документы, подсовывал правдоподобные причины, создавал лабиринт, в котором даже он, даже тот, кто видел рой, мог заблудиться. Они встретились взглядами. Оба поняли, это только первый слой проблемы. Жилин взял один из отчетов, пробежал глазами знакомые строки, нахмурился. Бумага шуршала в пальцах, в воздухе повисло напряжение, будто отдаленный гул грозы. Вот здесь, он ткнул пальцем в середину страницы. Караван на восточном маршруте, неподалеку от хребта. Потеря связи, время, ночь, погода, облачность, без осадков. По итогу списали на хищников. Марцин хмыкнул, вытащил другой отчет. А теперь глянь сюда. Тот же маршрут, другой месяц, снова ночь, снова потеря связи. Тут пишут про песчаную бурю. А вот еще, он развернул новую бумагу. Третий случай. На этот раз якобы слышался вой ветра. Разные объяснения, но одно и то же место. Жилин провел языком по зубам, глаза сузились. И даже формулировки одинаковые, пробормотал он. Кто-то постарался, чтобы все выглядело убедительно. А если положить их рядом? Жилин склонился над столом, выкладывая документы в ряд. «Видишь», — указал пальцем, — «повторяющиеся обороты. Из-за резких порывов ветра экипаж не смог вовремя передать координаты. Или вот, из-за песчаных масс обзор был ограничен. Разные ситуации, но одно объяснение. Будто автор этих строк один». Марцин медленно выдохнул, пробежался взглядом по бумагам. «Значит, кто-то не просто редактирует отчеты, а создает ложную картину. Один маршрут, несколько версий причин. Как будто хотят, чтобы никто не сложил единое представление». Жилин покачал головой. «Или наоборот, чтобы оно сложилось, но не такое, какое нужно нам». Они замолчали. Где-то вдалеке скрипнул стул, глухо отстучали по полу сапоги. Ночная гильдия жила своей жизнью. В кабинете же воздух стал плотнее, напитанный пониманием. Это не случайность. Это чья-то рука, уверенно ведущая следствие по ложному следу. Допросы начались незаметно, один за другим, словно еще один ритуал, сперва цифры, потом голоса. Жилин был призраком в комнате, голосом из темноты, взглядом, которого никто не видел. В допросных гильдии его не светили, Вячеслав оставался козырем, скрытым, невидимым, пока не настанет момент выйти в поле. В первый день он молчал, слушал, запоминал, вопросы задавали другие, ровные, выверенные, не дающие сбиться с курса. Караванщики приходили по одному, неспешно, с натруженными лицами, с тяжестью дороги в голосах. У каждого была своя версия, а ответы звучали странно одинаково. На второй день он уже знал, где искать ложь. В мелочах, в том, как кто-то говорил слишком уверенно, не оставляя места сомнению. В подрагивающих пальцах, когда разговор заходил о деталях. В повторяющихся фразах, сказанных слово в слово. Некоторые вели себя слишком спокойно, либо знали больше, чем говорили, либо цеплялись за единственно правильную версию, боясь выйти за рамки. Другие, наоборот, нервничали, слишком часто поглядывали на дверь, словно искали выход. На третий день он заговорил сам, из темноты, без лица. «Повтори, что ты видел. Я же говорил. Говори еще раз». Пауза. Долгая, густая, наполненная напряжением. Казалось, сейчас раздастся другой голос, раскаленный приказом или угрозой. И тогда люди путались. Одни начинали повторять, но не теми же словами, другие замолкали, сжимая пальцы. Третьи нервно отводили взгляд. Стало ясно. Подправлены были не только отчеты. Один караванщик, рослый, широкоплечий, с грубыми чертами лица, смотрел прямо перед собой. Голос быстрый, ровный. «Мы не видели ничего, только буря. Потом ветер стих, и все. Мы искали остатки машин, не нашли. Возможно, их унесло дальше, в пески». Жилин молчал. Человек наклонился вперед. «Разве я что-то сказал не так?» «Нет», — ответил он. «Ты говоришь ровно, но слишком быстро. Откуда такая точность, если вокруг был только песок?» Караванщик сжал челюсти, промолчал. Другой мужчина, пожилой, с глубокими морщинами на лице, наоборот, медлил. Тянул слова, будто искал в пыли собственной памяти. «Я думаю, это была буря, да, как-то странно, слишком ровно все шло, пыль стеной, как будто ее чем-то гнали». «Чем?» Жилин слушал тишину, в ней было больше ответов, чем в словах. Тишина допросных отличалась от тишины архива, там ее заполняли голоса прошлого, цифры, записи, выцветшие строки, которые нужно было расшифровать. Здесь она дышала напряжением, ожиданием, едва заметными изменениями в позах и взглядах. Жилин сидел напротив Рудольфа, разложив перед собой исписанные страницы. Свет лампы отбрасывал жесткие тени на лицо, подчеркивая усталость в уголках глаз. В помещении стояла вязкая тишина, нарушаемая лишь приглушенным тиканием старых часов. В воздухе висели запах бумаги, грифеля и легкий привкус пыли. «Мы топчемся на месте не просто так», — тихо сказал он, постукивая пальцем по странице. «Все, что старше года, бесполезно, будто кто-то подчистил отчеты». Рудольф прищурился, склонился ближе. Его глаза мелькнули в свете лампы, остро выхватывая смысл сказанного. Он протянул руку, пробежался взглядом по строкам, пробормотал. «Ты уверен?» «Да». Вячеслав кивнул. «Если хочешь реальные данные, их надо искать в документах за последние 6 месяцев. Все старше, каша. Стирали аккуратно, не до конца. Оставляли часть, такую, что никуда не ведет». Рудольф скрестил руки, задумчиво барабаня пальцами по столу. Лицо оставалось бесстрастным, легкий изгиб губ выдавал тревогу. «Это еще не все», — Жилин медленно выдохнул. Голос его звучал ровно, с едва уловимой ноткой раздражения. «Второй момент. Караванщиков натаскивают. Они не просто говорят одно и то же, они говорят это слишком уверенно. Повторяют одинаковые формулировки, детали». Рудольф поднял бровь, его взгляд стал жестче. «Их готовят, или они сами знают, что нужно говорить?» Жилин провел рукой по столу, убирая разбросанные бумаги. Те шуршали под пальцами, как сухие листья. «Нам подкидывают следы, а те ведут в никуда. Проверка рассказов пожирает ресурсы гильдии, уводит следствие в пустоту». Тишина в комнате сгустилась, даже часы на стене замедлили ход. Рудольф вздохнул, опуская голову. «Значит, нам не просто мешают, нас направляют». Жилин кивнул, склонившись ближе. Голос прозвучал жестче. «И главное, нас заставляют смотреть в нужную сторону. Значит, есть то, куда нам смотреть не дают. Кто бы ни пошел по этому пути», — тихо произнес он, всматриваясь в записи, — «придет к одному из двух выводов». Он перевел взгляд на Рудольфа. «Либо роя не существует, и все это – просто страшилки караванщиков». Рудольф медленно кивнул, барабаня пальцами по столу. Взгляд темный, глубоко сосредоточенный. «Либо он существует, но найти или отследить хоть какую-то закономерность невозможно. Тогда это стихийное бедствие, непредсказуемое, без логики, без зацепок. Будто все, что мы видим, случайность. А случайность невозможно расследовать». Жилин перевел взгляд на окно. За мутным стеклом простиралась ночь, расколотая редкими проблесками фонарей. В воздухе висела напряженная тишина, наполненная далекими звуками машин и шелестом документов под пальцами. «Если бы я не видел сам, я бы тоже оказался в тупике». Рудольф вздохнул, откинувшись на спинку стула. Лицо оставалось спокойным, в глазах таилось напряжение. «В том-то и дело, произнес он, склонив голову набок. Кто-то очень постарался, чтобы любой, кто копнет достаточно глубоко, заблудился или разуверился. Нас направляют, тихо заключил Жилин. Он провел ладонью по столу, убирая бумаги, ощущение, как нити следствия ведут в пустоту, не исчезало. Кто-то распределяет факты так, чтобы они не сложились в единую картину. Либо нас убеждают, что ничего не существует, либо создают образ призрака, которого нельзя поймать. Два пути, оба ведут в никуда. Ты видел его? Рудольф посмотрел пристально, в этом взгляде был вызов, требование. Жилин медленно кивнул. Видел. Он замолчал на мгновение, осмысливая собственные слова, затем добавил. И теперь вопрос не в том, существует ли Рой. Вопрос в том, почему он остается призраком для всех, кроме нас. Марцин долго молчал, прислушиваясь к тиканью часов, скрипу кресла. Наконец Рудольф вздохнул. Когда я занялся этим делом, думал, что стандартные методы сработают. Следовали протоколам, собирали свидетельства, анализировали маршруты. Это всегда работало. Он развел руками, словно указывая на хаос вокруг. Но не здесь. Стоит двигаться по привычной схеме, и все рушится. Жилин наклонился ближе. Документы подделаны. Караванщики знают слишком много и мало одновременно, умудряются ничего не сказать. Отправляем патрули, пусто. Проверяем записи, их нет. Вроде все правильно, результата нет. Он стукнул пальцем по столу. Мы искали очевидные ответы, а каждый раз заходили в тупик. Жилин кивнул. Сам он столкнулся с тем же. Чем дальше заходило расследование, тем меньше становилось ясности. И это не случайность. Каждый раз, когда мы пытались продвинуться, что-то вмешивалось. Намечали операцию, внезапно начинались конфликты. Караваны спорили, случались кражи, утечки. Нас постоянно отвлекали. Марцин посмотрел прямо на него. Кто-то знает, как мы работаем, и всегда оказывается на шаг впереди. Ты думаешь, это целенаправленное действие? Это как пытаться поймать тень. Она есть, ты ее видишь. Стоит протянуть руку, и ничего, она уже знает, где ты будешь в следующий момент. Ночь в Вулканисе была тихой, улицы словно вымерли под тяжестью комендантского часа. Жилин задержался в баре дольше, чем следовало, но чувствовал себя в безопасности. Корочка следователя гильдии открывала двери, позволяла игнорировать мелкие правила. Он мог спокойно дойти до комнаты, даже если попадет на патруль. Вместо этого решил свернуть в узкий проулок, сократить путь. Шаги отдавались глухо, стены сужались, отбрасывая длинные тени. Пахло пылью и чем-то гниющим. В тот момент, когда он ступил на середину переулка, воздух разорвал грохот выстрела. Жилин рефлекторно рухнул в сторону, скользя вдоль стены. Пуля с визгом прошла в нескольких сантиметрах, срикошетила от грубо сваренной металлической балки. Глухой стук о кирпичи раздался в ответ. Кривой револьвер, судя по углу стрельбы, торопились, не рассчитали. Тишина, растянувшаяся в несколько секунд, показалась вечностью. Где-то впереди послышались торопливые шаги, кто-то уходил, явно не рассчитывая на затяжную разборку. Жилин медленно выпрямился, сердце все еще билось тяжело. Оружия с собой не было, он оставил его, считая, что вулканист слишком надежен, чтобы кто-то осмелился напасть открыто. Теперь это казалось ошибкой. Он выглянул из-за угла, вглядываясь в лабиринт переулков. Темный силуэт мелькнул за выступом стены. «Стой!» – выкрикнул он, но фигура уже скрылась. Преследовать, безоружный, без плана, он был легкой добычей в этом городе теней. Жилин выругался, глядя на металлический пол, где еще мерцала раскаленная гильза. Стрелок был близко, очень близко. Это предупреждение. Кто-то знал, он здесь, и не хотел, чтобы он продолжал свой путь. Жилин двигался быстро, без суеты. Сердце уже пришло в норму, мысли тоже. Нападение было спланированным, но не рассчитанным до конца. Значит, либо хотели напугать, либо спешили. В обоих случаях это давало ему преимущество. Вячеслав не пошел в общежитие, слишком предсказуемо. Вместо этого свернул к массивному зданию гильдии, держа плечи расслабленными, оставаясь начеку. Гильдия возвышалась над городом, ее узкие окна бойницы ловили свет прожекторов, освещавших периметр. Внутри хранились слишком важные документы, чтобы оставить здание без охраны. Перед воротами стоял импровизированный блокпост. Несколько бойцов, без оружия, с цепкими взглядами. Они не останавливали прохожих, но любой, кто приближался, чувствовал их внимание. Жилин подошел без резких движений, один из охранников шагнул вперед. Поздновато для прогулок. Жилин молча предъявил удостоверение. Жилин, следователь. Нападение в переулке. Мне нужно внутрь. Боец изучил документ, затем кивнул. Проходи. Внутри пахло пылью, бумагами и сталью. Несколько охранников сидели за массивным столом, кто-то просматривал отчеты, кто-то дремал. Стоило Жилину войти, как внимание переключилось на него. «Что-то серьезное?» – спросил один из них, откладывая бумаги. «Попытка убрать меня», – коротко ответил Жилин. «Неумело, достаточно громко, чтобы понять намек». Бойцы переглянулись. Один бросил взгляд на старшего, тот лишь кивнул. «Остаешься тут, до утра, под охраной». Жилин кивнул. Его проводили вглубь здания, где он мог переждать ночь. Пока противник думал, что он мечется, у него было время разобраться, кто стоит за этим нападением. Коридоры гильдии встретили прохладой и стерильной тишиной. Здесь не было бардака или суеты, только порядок, выстроенный годами. Пол устилали крепкие деревянные доски, шаги охраны отдавались в них глухим эхом. Двое шли впереди, один, позади, контролируя слепые зоны. Их взгляды цеплялись за детали. Двери, окна бойницы, тени на поворотах. Работа без эмоций, чистая механика профессионалов. Эти люди видели слишком многое и не исключали возможность нападения даже в стенах гильдии. «Комната для тебя готова», – произнес один из охранников, высокий, с седыми висками. Жилин кивнул, продолжая идти. Дальше был еще один пост. Массивная дверь, усиленная металлическими полосами. У нее дежурили двое, не столько для защиты, сколько для контроля. Один из них поднял голову, посмотрел сначала на Жилина, потом на командира охраны. «Гильдия в курсе?» «Уже в курсе», — коротко ответил седовласый. «Его оставляют до утра». Охранник кивнул, отступая в сторону. Дверь отворилась плавно, почти беззвучно. Внутри — небольшая комната, крепкий стол, два стула, кровать у дальней стены. В углу — старый умывальник, низкая тумба, ничего лишнего. «Охрана останется у двери», — добавил провожатый. «Если что-то потребуется, просто стучи». Жилин снова кивнул, хотя не рассчитывал на спокойную ночь. Слишком много вопросов, слишком явное ощущение, что кто-то оценивает каждый шаг. Утро наступило незаметно. «Ну вот и началось», – пробормотал Марцин, откинувшись на спинку стула. Голос хриплый, пропитанный усталостью, но в нем слышалось напряжение. «Я ждал. Мы продвинулись дальше, чем когда-либо, и сразу начинаются проблемы». Жилин молча кивнул, наблюдая, как Рудольф стиснул край стола, пытаясь удержаться за единственную твердую точку в этом хаосе. «Я уже говорил, это случалось и раньше. Каждый раз, когда мы приближались к чему-то важному, все шло под откос. Кто-то давит, дергает за нитки. На этот раз, слишком грубо. Будто у них не было времени на подготовку». Он посмотрел прямо на Жилина. «Они все знают и просто переключают наше внимание». Покушение было поспешным. Казалось, приказ отдали в последний момент, не успев даже проверить план. Хотели напугать или убить, до сих пор не ясно. «Как выследили, тоже вопрос», — продолжил Марцин. «Может, совпадение, может и нет. Что хуже, у нас две улики, и обе — дрянь». Жилин положил на стол обломок, похожий на кусок старого украшения. Грубая резьба, словно выцарапанная ножом по кости. Медальон, сорвавшийся со шнурка нападавшего. Время сгладило поверхность. В углублениях еще проступали странные символы. «Это не просто амулет», – тихо сказал Жилин, разглядывая находку. «Похоже на культовую вещь. Резьба грубая, символы повторяются. Надо выяснить, кто и где такие использует». И вторая проблема, Марцин наклонился ближе. Запах. На месте, где затаился стрелок, остался терпкий травяной аромат. Он въелся в камень, задержался в воздухе. Землистый, резкий, тянущийся за любым, кто был рядом. Марцин вытряхнул горсть сухой земли на стол, комки рассыпались, оставляя темные пятна пыли. Следом он достал из пакета кусок ткани. Она была пропитана тем же запахом, терпким, с примесью чего-то едва уловимого. Жилин медленно наклонился, вдыхая. Аромат ударил сразу. Сухие травы, смола, тонкая горечь и что-то еще, до дрожи знакомое. Альдина. Он знал этот запах. Иногда, то здесь, то там, обычно у южной стены воздух приносил этот аромат, почувствовав его однажды уже не забудешь. Жилин провел пальцами по ткани, будто чувствовал ее шероховатость сквозь воспоминания. «Альдина», — тихо сказал он. Марцин поднял бровь. «Значит, стрелок либо пришел оттуда, либо связан с теми, кто бывает там постоянно. Жилин кивнул, не отрывая взгляда от тряпки. Этот след могли оставить специально. А амулет? Марцин поддел костяной обломок пальцем, наблюдая, как свет скользит по шероховатой поверхности. Символы не разобрать, но сделан он грубо. Не заводская работа. Нам нужен тот, кто сможет сказать больше, наконец произнес он. Если это не случайность, значит, мы только на пороге чего-то гораздо большего. Гранит задумчиво склонил голову, изучая отчет Рудольфа. Все уже было понятно, карту Вячеслава раскрыли и прятаться больше смысла нет. К тому же доступные источники информации обработаны. Уже час они спорили для вида, хотя все трое знали, чем закончится их диалог. Проблема была только в том, что столица гильдии, Вулканис Альдина, город кланов, нужны были незасвеченные, надежные люди. «Берем средний караван», — предложил Жилин. «Одну из машин загружаем не товаром, а бойцами. Снаружи обычный рейд, внутри — подстраховка». Рудольф хмыкнул. «Тихая операция под видом поставки». Гранит поднялся, убрал карту в ящик стола и посмотрел на Жилина. «Собирайся, ты ведешь караван в Альдину». Когда решение объявили, Жилин едва сдерживал улыбку. Он не просто выходил в рейд, он возвращался. Формально это было испытанием, проверкой, шансом исправить ошибки. Но для него, снова дорога, ответственность, ритм моторов и вибрация руля под пальцами. Официально он не возвращался в ранг командира караванов. Временное назначение, испытательный срок, возможность доказать, что он все еще может держать маршрут, командовать людьми, доводить дело до конца. Выход через два дня. Караван из 10 машин, 8 тяжелых грузовиков и 2 бронированных автомобиля прикрытия. Тщательные проверки, смазка механизмов, полные картриджи. Груз был необычным. Из Вулканиса часто шли поставки ценных материалов, и этот рейд не исключение. В кузовах особые сплавы, редкие компоненты, запчасти для электроники, от которых зависела промышленность Альдины. Груз, за который будут охотиться. Жилин знал это лучше всех. Утро встретило Вячеслава гулом голосов, лязгом инструментов, запахом топлива. Проверка техники, последние распоряжения механикам, все напоминало ему те годы, когда единственной целью было дойти до пункта назначения и не оставить машину гнить на обочине пустоши. Построение прошло четко. 10 машин, 8 тяжелых грузовиков с контейнерами и 2 броневика прикрытия. Настоящие машины войны. Жилин провел пальцами по гладкому корпусу одной из них. Не кустарная переделка, а адаптированная для альтеры боевая машина. Грузная стальная туша с усиленной подвеской, широкие покрышки в грязном налете пустоши, массивная лобовая броня с узкими смотровыми щелями. На крыше 2 пулемета, автоматический гранатомет, дымы. Внутри жесткие сиденья, приборная панель без лишних деталей, только самое необходимое. Главное – надежность, такие машины не ломались без веской причины. Колонна тронулась ровно в срок. Первая точка – Форт Триал. Долго ждать не пришлось. Едва пройдя середину пути, когда Вулканис уже оставался позади, а Триал маячил где-то далеко впереди, впереди раздался резкий треск радиопомех. «Дерьмо», – пробормотал один из водителей. «Кто-то здесь есть». Жилин уже догадывался, кто. Засада. На холме, возле выцветшего каркаса когда-то давно рухнувшей вышки, маячили фигуры. Оружие в руках, блики оптики. Рейдеры. Они ожидали стандартный караван, везущий добычу, и притащили с собой крупнокалиберный пулемет, рассчитывая быстро выбить пару машин, чтобы растерзать груз до прихода подкрепления. Но это был не их день. Рейдеры обнаружили себя одновременно и слишком рано, и достаточно грамотно. Они не стали ждать, пока караван окажется в ловушке, но и не дали возможности обойти их стороной. Крупнокалиберный пулемет загремел на пределе своей дальности, выпуская тяжелые пули по головной машине. План был прост: вывести ее из строя, заставить колонну замедлиться, развернуться, а затем загнать в удобную для разграбления позицию. Но этот караван был не таким, как остальные. Рассредоточиться, сдать назад. Голос Жилина глухо рванулся в радиосеть. «Бог войны, работай». Колонна развернулась в широкую дугу, уходя из-под прямого огня. Грузовики отходили назад, под прикрытие одного из броневиков, а второй, словно оживший зверь, пошел вперед, наперерез врагу. Пулемет сосредоточил огонь на бронированной машине. Свинец вгрызался в корпус, выбивая искры и уродуя внешнюю обшивку. Одна пуля угодила в боковую покрышку, разорвав резину и отправив осколки черной массы в стороны. БТР пошатнулся, но продолжил движение, Четыре колеса на каждом борту давали ему возможность идти дальше, словно ничего не произошло. «Приняли попадание в колесо», — ровно отрапортовал техник бронемашины. Прозвучал резкий, яростный рев орудия. Пулемет броневика ожил, превращая бархан в фонтан разлетающегося песка и камня. Трассеры, словно раскаленные иглы, прошили вражеские укрытия, заставляя врагов отползать назад. Это было лишь начало. Рейдеры быстро поняли свою ошибку. Они не ожидали, что караван окажется слишком тяжелым для засады, надеялись на свое орудие. Осознав, что бой проигран, они бросили станковый пулемет и рванули к своим машинам, надеясь уйти вглубь пустоши. «Отходит!» — прокричал один из стрелков. Очередь из автоматического гранатомета снарядами на пироцели разорвала воздух. Первые взрывы подняли облака песка, следующие накрыли тех, кто не успел укрыться. Громыхнуло коротко, но глухо. Детонация сработала объемно, сначала разжимая, создавая избыточное давление, а затем сжимая воздух в раскаленную волну, сметающую все в пределах радиуса. Когда пыль улеглась, БТР выкатился вперед, обходя разрушенный укрепленный рубеж. Бой закончился так же быстро, как и начался. Несколько минут тишины, наполненной лишь потрескиванием остывающего металла, и стало ясно, никто не выжил. «Зачистка», — коротко сообщил командир броневика. Они осмотрели поле боя. Трофеев было немного. Командир забрал только крупнокалиберный пулемет, не из уважения к врагу, а из практичности. Такое оружие всегда находило применение. Кустарный ремонт занял меньше получаса. Порванную покрышку залатали, пробоины заделали как могли. Караван двинулся дальше, оставляя после себя только выжженные пески и обломки глупой попытки остановить их. Короткая ночевка в Триале прошла без происшествий. Обычные разговоры у костров, монотонный гул проверок техники, гулкие шаги охраны на периметре. Караван встал на несколько часов, Жилин почти не спал. Мысли о дороге, о том, что ждет впереди, не давали покоя. Жаровня. Город-призрак, растянутый по обеим сторонам шоссе. Некогда здесь кипела жизнь, но теперь это лишь руины, обглоданные ветром и временем. Пустые окна зданий смотрели мертвыми глазницами, а ржавые каркасы машин, рассыпавшихся от старости, казались застывшими силуэтами тех, кто когда-то здесь жил. Сегодня тумана жаровни не было. На узкой улочке, среди ржавых остовов машин, он заметил знакомые очертания здания. Там он встретил Фрию в прошлый раз. Внезапное знакомство, которое тогда казалось случайностью, теперь выглядело иначе. «Стоим здесь», — приказал он. Колонна замерла. Несколько секунд, и бойцы переглянулись, никто не задал вопросов. Жилин приказал поминать прожектором в сторону руин, привлекая внимание жительницы мертвого города. Прожектор мигал минуту, две, десять. Никакого ответа. Караванщики уже начали переговариваться между собой, одни проверяли оружие, другие курили, прислонившись к бронированному борту. Потом, спустя более получаса, в одном из разрушенных домов что-то мелькнуло. Короткий свет фонаря, ответный сигнал. Жилин шагнул вперед, жестом велев остальным оставаться на месте. Они встретились между шоссе и развалинами. Фрия вышла первой, ее фигура растворялась в тенях полуразрушенных зданий, взгляд оставался цепким, настороженным. «Ты умеешь появляться неожиданно», — сказала она вместо приветствия. «Так же, как и ты», — ответил Жилин. Их разговор был коротким, емким. Командирам клановых машин не понравилось, что Вячеслав ведет дела с людьми пустоши. Их взгляды говорили больше, чем слова. Жилин чувствовал недовольство, но не объяснялся. Знал, Фрия может сказать больше, чем все документы, которые они видели за последние месяцы. Жилин сидел в кабине, рассеянно глядя в серую пыль, что лениво поднималась из-под колес тяжелых грузовиков. Разговор с Фрией крутился в голове, как плохо закрепленный груз, перекатывающийся в кузове на каждой кочке. Она не сказала ничего нового, ее слова лишь подтвердили. Рой появлялся только на внешнем периметре треугольника городов. Город, в котором жила Фрия и другие немногочисленные выжившие, не находился на этой границе и никогда не сталкивался с явлением. Они слышали о Рое, знали легенды, но не видели его своими глазами. Жилин пытался осмыслить этот факт. Если Рой – не просто природная аномалия, а нечто управляемое или закономерное, значит, он не хаотичен. Если он обходит города, значит, есть причина. Провел рукой по панели приборов, ощущая шершавость металла. Много случайностей, слишком мало ответов. Альдина, разгрузка прошла без сложностей. Формальности, проверка груза, передача отчетов, закрытие рейда. Он не задержался в шлюзе дольше, чем требовалось. Улицы Альдины были совсем не похожи на Вулканис. Здесь не было строгого порядка, бетонных казематов и боевой выправки. Альдина дышала суетой, движением, переговорами, торговлей. Это был город людей, а не машин. Город кланов, сделок, старых традиций и новых интриг. Жилин не сворачивал с улицы, идя прямиком к знакомому дому. Не нужно было искать дорогу, ноги сами несли к милому сердцу зданию. Они не виделись больше 2 месяцев. Дольше, чем когда-либо раньше. В последний раз он уходил в рейд, как обычно, оставляя за собой обещание вернуться. Тогда это казалось простой формальностью, сейчас он осознавал, слишком многое изменилось. На этот раз он возвращался не просто караванщиком, а как человек, за которым тянулся след вопросов, опасностей и чужих решений. И все же предвкушение встречи было сильнее. Он знал, дверь откроется, она посмотрит на него так же, как всегда, с легкой насмешкой, с той спокойной уверенностью, которая когда-то удерживала его здесь дольше, чем он планировал. Но когда Вячеслав шагнул внутрь, когда воздух комнаты коснулся кожи, все рухнуло. Запах. Жилин остановился, как вкопанный. В груди вспыхнуло чувство непоправимой ошибки. Терпкий, глубокий, густой аромат. Он бил в память, был здесь. Тот самый запах, что преследовал после покушения в Вулканисе. В глазах помутнело. Мгновение назад он ждал этой встречи, а теперь стоял, едва дыша, ощущая, как привычный мир дает трещину. Жилин прошел в дом, инстинктивно ожидая нападения. Запах бил в нос, густой, терпкий, пропитанный чем-то пряным и глубоким, он не оставил ему шанса на иллюзии. Через мгновение охватило другое чувство. Вячеслав. Женщина бросилась к нему, обхватила руками, прижалась, не давая возможности сделать ни шага назад. Он чувствовал ее тепло, дыхание у себя на шее, чувствовал, как она крепче сжимает его плечи, словно боясь, что он исчезнет. «Ты вернулся». Он машинально поднял руки, обнял в ответ, в голове пульсировала тревога. Жилин ожидал чего угодно. Удара в спину, шороха за занавеской, тени в углу, холодного лезвия у горла. Все, что угодно, но ни радостного голоса, ни глаз, полных облегчения. Все казалось настолько естественным. Именно это и заставило внутренности сжаться от напряжения. «Рада меня видеть», — голос прозвучал спокойнее, чем он себя чувствовал. «Конечно, дурак». Она рассмеялась, отступая, продолжая держать его за руку. «Я не видела тебя 2 месяца. Слышала от ваших, тебя сняли и ты где-то застрял. Ая». Жилин моргнул, сердце билось в груди неправильно, не в такт обычному ритму. Он знал этот дом, каждый его угол. Ее привычки, движения, запах браги на губах после длинного дня. Здесь он всегда мог быть собой, но сейчас тело не расслаблялось, не давало ему поддаться эмоциям. Он внимательно посмотрел в лицо девушки. Такое же, как прежде. Мягкие черты, пряди волос, спадающие на плечи, блики свечей, отражающиеся в глазах. «Ты хорошо пахнешь», — сказал он неожиданно для самого себя. Ая приподняла бровь, усмехнулась. «Ну, спасибо, а ты долго не мылся». Мужчина не улыбнулся в ответ. «Что это за запах?» Она моргнула, недоумевая, потянулась к полке у стены. Достала небольшой мешочек, перевязанный тонкой веревкой, поднесла к нему. «Вот это, травы. Мне их недавно принесли, сказали, помогают от головной боли и беспокойства». Жилин медленно взял мешочек, скользнул пальцами по грубой ткани, затем поднес ближе к лицу и вдохнул. Это был тот самый запах, который он почувствовал в переулке Вулканиса. Ни случайность, ни совпадение, кто-то дал ей это специально. «И кто такой щедрый?» — будто в шутку спросил Вячеслав. «А, не знаю, какая-то девушка на рынке». «Это что-то плохое?» — забеспокоилась девушка. Ее голос звучал расслабленно, в его сознании эта деталь превращалась в тяжелую плиту, давящую на грудь. Они знали, кто такая Ая. «Нет, нет, отличный запах. И правда помогает?» — «Не знаю», — легкомысленно ответила девушка, завлекая Жилина на крохотную кухню. «Мы следим за тобой, мы знаем, где ты, мы знаем, кто тебе дорог». Жилин выдохнул, сжал мешочек в пальцах и опустил взгляд, скрывая выражение лица. Ая улыбалась, ничего не подозревая. Жилин сжал подарок, чувствуя, как грубая ткань давит на кожу, затем медленно разжал пальцы, позволяя ему скользнуть на стол. Этот запах еще будет преследовать следователя, но не сейчас. Было очевидно, сегодня им ничего не угрожало, а Вячеслав слишком устал. Он посмотрел на Аю. Глаза светились теплым светом, каким всегда встречали его в этом доме. Она улыбалась, слегка покачивая головой, будто пыталась скрыть от самой себя, насколько сильно ждала этого момента. «Ты собираешься весь вечер нюхать травы или наконец-то расслабишься?» Усмешка мелькнула в уголках губ. Он не ответил сразу, позволил себе задержать взгляд на ней чуть дольше. Впервые за все время с момента начала безумного рейда он почувствовал, как напряжение начинает спадать. Не потому что угроза исчезла, а потому что в этом месте, рядом с этой женщиной, он мог хотя бы на время отпустить страх. «Разве я когда-то отказывался от такого предложения?» Он шагнул ближе, наклонился, ощущая ее дыхание, этот слабый оттенок ягод, который всегда сопровождал их вечера. Ая хмыкнула, взяла его за руку и потянула вглубь комнаты. Брага лилась щедро. Они сидели на полу у низкого стола, смеялись, вспоминали старые истории, перебрасывались колкими фразами, которые не требовали ответов. Жилин наливал ей еще, наблюдая, как тонкая струя темно-красного напитка скользит в стекло, отражая свет свечей. Она откинулась на подушке, расслабленно вытянув ноги, наклонила голову на бок, разглядывая мужчину с любопытством. «Ты изменился, Вячеслав». Он усмехнулся, сделав короткий глоток. «Так говорят все, кто меня давно не видел». «Нет, это не о том». Она покачала бокал, наблюдая за брагой в стекле. «Ты стал тише. Как будто тебя снаружи стало меньше, а внутри – больше». Он не сразу нашелся, что ответить. Прокручивал последние месяцы. Рейд, вулканиз, суд, расследование, дорога, засада. Сегодня, в мягком полумраке ее комнаты, в шуме далеких улиц за окном, это казалось чем-то далеким, чужим. Ая не ждала объяснений. Она поднялась, подошла ближе, опустилась рядом, забирая бокал из рук. Прохладные пальцы скользнули по коже, прежде чем губы нашли его. Время исчезло. Жилин целовал ее медленно, с тем самым неторопливым вкусом возвращения, который всегда сопровождал эти встречи. Ее руки скользили по спине, забирались в волосы, сжимали плечи. Ткань одежды поддавалась, сползала, исчезала, пока не осталась только кожа. Теплый свет свечей дрожал на стенах, отбрасывая танцующие тени. Дыхание становилось прерывистым, горячим. Он ловил каждое движение, каждый звук, каждый быстрый ритм ее сердца. Они двигались, как и всегда, не спеша, но жадно, заполняя друг друга, словно пытались забрать то, что не могли получить в эти два долгих месяца. Вспоминали, чувствовали, находили. Ночь текла мягко, без спешки, все следы тревоги остались за порогом. Хотя бы на несколько часов. Глава 11. Боевые. Форт Триал встретил их привычной суетой. Караванщики спорили у грузовиков, механики возились с уставшей техникой, в воздухе стоял густой запах солярки и нагретого металла. Дорога от Вулканиса вымотала, не столько физически, сколько морально. Очередной рейс, новые жетоны, которые тут же уходят на топливо и еду. «Машину проедаем», — заметил Мрак. Голос ровный, без эмоций. Факт, с которым не поспоришь. Илья сидел, опершись локтем на подлокотник. «Угу», — буркнул он через пару секунд. После первого удачного рейда с Вергилом появились лишние жетоны, которые можно было пустить в оборот. Вектор попробовал заняться торговлей. Покупал запчасти подешевле, продавал дороже, искал тех, кто готов заплатить за быстрый обмен. Но оказалось, что все сложнее, чем думалось. Караванная торговля – это не просто купи-продай. Нужно разбираться в людях, понимать рынок, просчитывать ходы. Илья не тянул. Где-то продешевил, где-то переоценил риск, не учел скрытые расходы. В итоге прибыль с первого рейда просто испарилась, осталась только машина. Он лениво развалился на пассажирском кресле, разглядывая облупленный потолок броневика. Деньги кончились. Когда после первого рейда с Вергилом в карманах появилось что-то серьезное, Вектор загорелся идеями. Мелкие сделки, махинации, торговля запчастями, все казалось логичным шагом. Можно было вложиться в оборудование, найти выгодные обмены, запустить что-то свое. Мрак присек на корню. Половина, в машину, точка. Тогда Илья злился. Не ругался, не спорил, просто молчал. Целые сутки ходил с каменным лицом, бесился, что Мрак не дал попробовать. Теперь парень смотрел на это иначе. Да, денег почти не осталось. Зато броневик был цел, топливный картридж новый, боекомплект, в порядке. Они не застряли в этом забытом богом форте, а могли двигаться дальше. Илья вздохнул, потянулся, щелкнул пальцами, отгоняя дремоту. «Где ночуем?» — спросил больше для приличия. Мрак проверил приборку, скользнул взглядом по заполненному двору. В машине. Ответ предсказуемый. На мотель денег нет. Значит, спать в кабине, свернувшись калачиком и стараясь не обращать внимания на шум форта. Со временем стало ясно, что у их броневика были слабые места. Главная проблема скрывалась там, где ожидалось меньше всего, в подвеске. На первый взгляд, она казалась надежной. Усиленные рессоры, мощные амортизаторы. Однако вся конструкция была рассчитана на гражданские нагрузки. Боевые условия убивали механизмы. Машину адаптировали, а не создавали с нуля для перегрузок. Пока она шла пустой, подвеска держалась, хотя работала на грани возможностей. Но стоило загрузить кузов, добавить пару тонн припасов, патроны, оборудование, и управляемость резко ухудшалась. Амортизаторы проседали, шасси вжималось в землю, а руль становился тяжелым и непослушным. После каждой поездки подвеска требовала ремонта, даже если дорога была относительно ровной. Это стало законом. Пустая машина могла пройти маршрут относительно без проблем, но стоило загрузить ее, и к концу рейда она нуждалась в обслуживании. Хуже всего было на песке. Дополнительный вес давил на подвеску, колеса начинали зарываться в грунт, и вся мощность двигателя оказывалась бесполезной. Высокий клиренс не спасал, машина просто тонула под собственной тяжестью. Чем больше они ездили, тем яснее становилось. Эта машина не предназначена для караванных дорог и торговли. Она могла выдержать бой, пробиться через блокпосты, но работать стабильно, перевозить грузы и выживать в долгих рейдах, нет. Тем же вечером мрак снова был у Порше. Глава форпоста сидел на своем привычном месте, в полутемной комнате с прокуренными стенами, заваленной картами, записями и обрывками договоров. Перед ним стояла пузатая кружка с чем-то крепким, рядом валялась вскрытая пачка патронов, словно кто-то просто высыпал их на стол вместо монет. Мрак опустился на стул напротив, привычно взял предложенную флягу, сделал глоток. Разговор тек неспешно. Сперва о дороге, чистая ли трасса, какие слухи ходят, появились ли новые рейдерские группы. Потом о самом триале, ремонт, поставки, какие-то внутренние дела, пара анекдотов. Только после второго глотка, будто невзначай, мрак спросил, работа есть, за нормальные деньги. Порш не ответил сразу, окинул его долгим взглядом, потянулся за патроном, прокрутил в пальцах, не думал, что пойдешь с протянутой рукой. Мрак хмыкнул, просто нет желания гонять за копейки. Порш увел разговор в сторону, снова вернулся к дороге. Трасса между Вулканисом и Триалом оставалась относительно чистой, но в пустошах рейдеров развелось слишком много, больше, чем обычно, уточнил он, все так же покручивая патрон. Ощутимо? Последние пару месяцев, да. Мрак молча сделал еще один глоток. Гильдия ходит без проблем, Порш хмыкнул. Да, у них десятки стволов, к ним лезть, самоубийство. Ну, что я тебе рассказываю, а одиночек и мелкие группы начинают щипать. Мрак кивнул. Вулканистские стражи не шевелятся, не хотят. По их словам, пока рейдеры не лезут в города, а караваны проходят, не проблема. Он замолчал, будто прикидывая, стоит ли говорить дальше. «Ты про работу спрашивал?» – наконец сказал Порш. Мрак ждал. Порш глубоко вздохнул, высыпал на стол пригоршню патронов. «Требуются машины в боевой выход. Подробности? Есть база. Где-то в горах, далеко в пустошах. Пока о ней мало известно, но оттуда косяками прут боевики. Форпост уже пару месяцев под давлением. Пока не критично». Мрак молча слушал. Вергил притащил труп. «Ты же видел?» «Видел. Наш курьер. Это меняло дело». Несколько месяцев тянул с решением, продолжил Порш, не хотелось поднимать шум, теперь кажется, пора. Мрак потер подбородок, переваривая информацию. Порш выжидал, легкий прищур, пальцы перебирают патроны, словно еще раз взвешивая ситуацию. Надумал, мрак посмотрел на карту, провел пальцем по отмеченной зоне, когда выход,